Глава 80. Дальше все рвануло, как бомба. Огненного я убила сама. Одновременно взорвалась ледяными осколками тюрьма Грея. Он пробил чужое заклятие. Вторым я оглушила того мага, что стоял рядом с братом Грея. Он с каким-то поросячьим визгом схватился за голову и опал на колени. Чип метнулся с такой скоростью, что глаза не успевали отследить траекторию движения. В ментальном поле я услышала многоголосый женский вскрик. Еще один, последний маг, упал, держась руками за разорванное горло. Оставшихся людей положил Грей. И на этом упал. «Тихо все!» — это рявкнул магистр Биг. Самым ошарашенным выглядел брат Грея. Шевелиться он не мог, но видел все. И это очень плохо. Чип уже грыз веревки на моих вывернутых руках. Разминая затекшие запястья, я кинулась к Грею. Да, все как тогда. Белое постаревшее лицо, синюшные губы. Выплеснул всю силу, которая была. Ничего, ничего. Главное, он в сознании. Не обращая внимания на тихо воющего Фестса, я начала рыться в их поклаже. Но должны же у них быть чай и хоть что-то сладкое. «Магистр Тель, пришлите птицу и подскажите лорду Слаю, куда идти. Все уже кончено, но Грею плохо». Он исчерпал весь резерв. «Леди, не волнуйтесь. Больше в окрестностях нет никого живых. Так что разводите костер. Слай будет через час-полтора. Мы все видели, что было. Что делать с Фестсом? А что вы с ним сделали? Думаю, он сошел с ума. У вас хватит сил усыпить его? Да, конечно. Я должна была сама сообразить. Леди Грейс, я горжусь. Мы все гордимся вами. Вы сделали все так, как надо. В сумке Огненного я нашла большую плитку шоколада. Отламывая маленькие кусочки, скормила Грею. Чип сидел у меня на плече, раздраженно шипел и скалился. Взяла его на руки, гладила испачканный мех и говорила ему, как я его люблю, и что он меня спас, и он самый лучший в мире Чип. Храбрый и умный. Понемногу он начал успокаиваться, и в конце, пофыркав еще немного, принялся чистить шубку. Я пошла к графу. Посмотрела, покрутилась, но трогать его не рискнула. Незнакомое плетение, не навредить бы. Лезть к нему в голову мне было как-то неловко. Но общее состояние я уловила. Растерянность, тревога, недоумение. Боли и страха не было. Самое плохое — любопытство. «Граф Сильвер, вы меня слышите?» «Понимаете?» — он кивнул. «Потерпите еще немного. Через час-полтора придет помощь. Сама я не настолько сильный маг, чтобы рискнуть снять с вас амулеты. Боюсь повредить. Ваш брат жив. У него магическое истощение. Это пройдет, и не так и страшно. Мы уже проходили через это. Потерпите еще немного». Он снова кивнул. Я нашла в одной из сумок подстилку. Раскинула ее под деревом так, чтобы могла опираться на ствол спиной, и аккуратно подтащила на нее Грея. Не хватало ему еще простыть. Положила его голову себе на колени, гладила по лицу и по крошечной капельке вливала магию. Так он быстрее сможет двигаться и говорить. Скоро придет лорд Слай и солдаты, но нам еще нужно из леса выбираться. «Магистр, пусть лорд оставит солдат подальше отсюда. Ни к чему им видеть чужих магов и сумасшедшего». «Не волнуйтесь, леди Грейс, нас все слышат, и Слай в том числе. Я просто запретил пока всем разговаривать». Через час Грей уже сидел и доедал шоколадку. Сам. Чип забрался к нему на плечо и тыкался мордочкой в ухо. Жалел. «Знаешь, Грейс, малыш делится со мной магией. И это твоя магия. Я ее узнаю. Это было первое, что Грей сказал. Знаю. Он и со мной поделился. Он же может ее накапливать. И до сих пор ни разу не отдавал. Даже тогда, когда мы всю свою в лорда Тауша слили. Но, думаю, тогда он и не мог это сделать. Магия спала. А отдать последнюю искру чужому ему просто не пришло в голову. С трудом, опираясь на меня, Грей встал и пошел к брату. «Ну, Анри, не могу сказать, что эти амулеты тебе к лицу». «Ничего, потерпи. Скоро подойдут наши, и все снимем». Граф Сильвер тихонько фыркнул. Мы отошли подальше. «Грей, что делать-то будем? Он ведь не дурак. Видел и как Чип убивал. Да и как мы с тобой. Вполне может догадаться». «Да, но давай сперва поговорим с ним, и пусть Слай, как самый здоровый из нас, посмотрит. Еще ведь придется придумывать какую-то историю для родных. Его жена там, наверное, с ума сходит». Слай пришел не один. С ним был еще и пожилой крепкий солдат. «Тихо, не ори». Это было первое, что он сказал Грею. «Бур, разведи пока костер и оттащи тела в сторону». «Не орите, ваше сиятельство, я специально его взял. Он предан мне до конца. Даже если что-то поймет, будет молчать. А мне нужен хоть один верный человек. Знаете, лорд Ларинский, я рад, что ментальная магия у вас восстановилась так быстро. Я немного обдумал, что и как. Предлагаю следующее. Тела сложить в проход и закрыть его растением на подкормку. Брату вашему придется все объяснять. Тут уж решайте сами, вы его лучше других знаете. По мне, так стоит взять с него клятву на крови и пусть едет домой. И бережет детей. В них тоже есть ваша кровь. Может, и еще кто-то догадаться, как открыть проход. Посмотрите, сможете снять с Анри заклятия и амулеты? Слай копался долго. Уже закипела вода и заварился чай, когда граф Сильвер упал на бок и застонал. Мы подбежали к нему, Грей упал на колени и принялся ощупывать. «Плохо, ты ранен?» «Нет же, затекло все тело. А чтобы им все то же самое?» Растерли бедолаге руки и ноги. Наконец он, шатаясь, встал и, опираясь на лорда Сильвера, доковылял до костра. Там Анри схватил кружку с гречанным чаем и просто так влил в себя. «Фух, хорошо-то как!» Сутки мечтал о воде. «Можно мне еще кружечку, леди?» «Познакомьтесь, это мой брат, граф Анри Сильвер. Это моя жена, герцогиня Ларинская. А это мой боевой друг, барон Слай. Ну, я уже догадался, кто есть кто. Премного благодарен вам, дамы и господа, за спасение. И очень бы хотел узнать, что это за странная магия тут была?» «Лорд Слай, не составите мне компанию? Нужно сходить в наш лагерь, это недалеко. Забрать коней и спальники. Думаю, братьям найдется о чем поговорить». Мы вернулись к огню где-то через час. Граф Сильвер был молчалив и что-то обдумывал. Трупы погрузили на коней, и Бур с бароном повели лошадей в поводу. Грей пошел с ними, только он мог закрыть и зарастить проход. Сумасшедший пока еще спал. Мы с графом остались у костра. «Граф Сильвер, могу я узнать, что вы решили с Греем?» «Да, герцогиня Ларинская, конечно, можете. Зовите меня Грейс. Все же мы с вами теперь родственники». «Хорошо, Грейс. Ты тоже знаешь мое имя». И он улыбнулся, став при этом точной русоволосой копией Грея. «Я дам клятву на крови и под разными предлогами буду ездить к вам сюда каждые 2 недели. Каждый раз беря с собой новых слуг. До тех пор, пока не вычистим все мое окружение. Я не могу рисковать детьми. Даже и не знаю, стоит ли позавидовать такому подарку источника. И вы, и ваша семья всегда будете желанными гостями в нашем доме. Чип, познакомься, Это наша родня. Родня? Как Тай? Да, Чип, как Тай. Чип скакнул на Анри, мелькнул у него в вороте куртки, обнюхал уши. Мне кажется, к ушам он испытывал особую любовь. Потом спустился на руки и прикусил палец. Анри от неожиданности вскрикнул. «Не бойтесь, он просто знакомится с вами и принимает вас в родственники». Слизнул каплю крови и залезал ранку. «Как Тай, хорошо, как Тай, свой».